«Это и есть твоя миссия, лягушка Фред», — сказала она тоном добродушного подтрунивания, но отнюдь не язвительно, и нахмурилась. «Я, правда, не знаю, если только, если...» «Продолжай». «Подойди поближе», — сказала Кола. Он послушался и наклонился, чтобы уловить слова, которые она, вероятно, могла только прошептать. «Если кто и может обладать ею, то только нижайший. Говорят, что он рано или поздно получает все». «О!» — она закрыла лицо руками. «Наверное, я напрасно рассказала о нем, нарушив закон, и боги накажут меня. Я не знаю, зачем я это сделала. Ты когда-нибудь видела его?» «Пожалуйста, не надо!» Ее нежное личико исказило мука, словно в ожидании несчастья. Она продолжила, теперь настолько тихо, что он едва мог разобрать. «Если у него действительно появится волшебная палочка матери богов, он обретет всемогущество, где он живет. Ты же не собираешься отправиться туда, Фред. Никто туда не ходит». «Да, я пойду. Если палочка теперь у него, я собираюсь вернуть ее». «Какой храбрый лягушонок!» — ее голос дрожал. «Но ты не сможешь забрать ее! Ты ничего не сможешь сделать! Пожалуйста, Фред, послушай меня!» «Так ты не скажешь мне?» «Нет!» Он встал. Как же она была похожа на Каю! Они ссорились множество раз, и каждый раз он уступал, а она презирала его за свои же победы, но сейчас этому не быть. — Хорошо, юная леди, — сказал он, — тогда мне придется попросить кого-то другого. — Значит, ты все-таки идешь? — Прямо сию минуту. Но, Фред, в ее зеленых глазах появилось отчаяние. Вдруг выражение лица изменилось. — Ну, хорошо. — Иди же, иди, вперед! «Иди и забери то, что тебе нужно, и я надеюсь, что у тебя получится. Ты даже не знаешь законов, глупая беспомощная лягушка. Я найду кого-нибудь, кто расскажет мне о них». «Кого? Есть только сэр Лакомар, выживший из ума старик. К тому же он присматривает за мидиями и так занят, что даже не станет говорить с тобой». Дальнейший спор казался бессмысленным. Барбер готов был всплыть, как вдруг ощутил прежнюю тягу к Кайе, как будто что-то заставило его вспомнить глубочайшие чувства, прежнее восхищение ею, даже когда она играла с ним, чтобы в итоге победить. Он повернулся. «Если я останусь, — сказал он, — ты будешь?» «Нет, я больше не хочу тебя видеть! Ты лягушка!» Когда Барбер оттолкнулся от дна и с легкостью взлетел вверх, она горько разрыдалась.